Марта. Он просил передать тебе. Первое. Испытательный год действительно показан. Необходимо год не работать, но зато по истечении года человек возрождается. Сам Борис Михайлович не верит, что был приговорен к смерти. Он здоров и вполне работоспособен. Второе. Инфаркт опасен между 40 и 50 годами. В твоем возрасте болезнь исцелима. Борис Михайловичу 66 лет. Третье. Если ты не гипертоник и не страдаешь стенокардией, грудной жабой, то ты со временем забудешь, что перенес эту болезнь. Так она благополучно заживет. Вот эти три пункта я не могу тебе не сообщить. Делаю такую оговорку, так как не хочу втягивать тебя в переписку и обременять тебя ответами. Ради Бога, не считай нужным мне отвечать. Я прекрасно понимаю, что тебе нужен отдых именно по части писания. Ты, наверное, уже в санатории. На всякий случай, имей в виду, что час езды от Ленинграда переносит человека в божественный по климату и благоустроенный поселок Комарова, бывшее Келомякке под Тереками. Там воздух нет, кажется, равного. Есть там дом творчества писательской организации с отдельными комфортабельными комнатами и полным пансионом повышенного типа. Там и окреп Эхенбаум. Желаю тебе полной поправки. Не могу сказать, как я пережила твою болезнь и как тебя люблю, как ты мне дорог. У мужа Машуры рентген показал рак желудка, а я этого не допускала из любви к ним и верила, что мой оптимизм в состоянии изменить диагноз. Так, представь себе, и вышло. Вера оказалась правильнее рентгена, у него только язва. Сердечно обнимаю тебя, привет Зине и Ленечке. Я всей душой сопереживала с ними тревогу за тебя. Будь здоров. Твоя Оля. Ленинград, 27.05.1953. Дорогой Боря, много и часто думаю о тебе. О твоем здоровье запросила Шуру еще в апреле, но ответа не получила. Едва ли можно предположить, что теперь пропадают письма. Что же думать, не знаю. Письмо не пропало, но Пастернак, занятый по работе и в трудных домашних обстоятельствах, сумел ответить Ольге Михайловне только в июне. Наш город стал провинцией. Все, что еще живет, говорит, действует, переводится в Москву, не стало ни мысли, ни действия. Провинция — плохое старое слово, из которого, как из флакона, испарился Рим. Теперь она сказывается в мелкоумии, капитальных ремонтах с выселением и без выселения, в Шемякиных судах и пародировании общественных гротесков вроде смерти Тарилкина. Как ни описывали провинцию, от Ревизора и до Пошехонья, но в сущности ее следует изобразить в полном безличии и отупелой слепоте, иначе в равнодушии и непонимании термина «жизнь». Мне так тяжко от этого кладбищенского провинциализма, что сказать не могу. У меня идет капитальный ремонт без выселения. Все изничтожено, изгажено, по-слепому тупо и глухо. Это отсутствие разумности, логики и мотивировок, когда касается не критики и гносеологии, а уборных и дымоходов, непереносимо. Я говорю, может быть, о пустяках, но у меня смещены планы, и я больше не понимаю, что значит пустяк. Большое горе у Машуры. Ее муж Павел пошел оперировать язву желудка, был в хорошем состоянии. Ему прибавили перитонит, а сердце, которое обязано было не выдержать, стенокардии, инфаркт и прочие диагнозы, никак не хотело умереть. И пришлось ему пройти через огромные муки и, конечно, погибнуть. Не пойди он на операцию, еще пожил бы не один год. Что сказать о себе самой, я много сделала за эту зиму. Но пишу неровно, с печалью в сердце, повторяюсь, сбиваюсь. Обстоятельства, люди и эпоха внушали мне безверие в свои силы. Мне предстояло оправдать свое рождение от моих отца и матери. Общественным масштабом я не владею из-за упорства своего характера и ненависти к оппортунизму. Но есть своя прелесть и в том, чтобы в 63 года оправдаться перед лицом прожитых собственных лет. Я работаю последние годы над эстетикой античного художественного образа. Имеется в виду трактат «Образ и понятие», опубликованный в «Мифе и литературе древности» в сокращенном виде, Москва, 1978 год. Мой материал — трагедия. Между прочим, проблема хора особенно в ней трудна, даже чисто внешне. Диалектальность, архаика мысли, образов, оборотов — Но едва ли кто-нибудь у нас знает трагедию